В этой части страна густо заселена и изобилует гончарами, приготовляющими глину для фарфора. Дорогой ко мне подошел лоцман-португалец и с лукавой улыбкой заявил, что хочет показать мне большую диковину, и что после всего дурного, сказанного мной о Китае, я вынужден буду признать, что видел вещь, которой не увидел бы никогда на свете. Любопытство мое разгорелось. Наконец он сказал мне, что это помещичий дом, построенный из фарфора. Что ж, это возможно. Какой же он величины? Можем мы унести его в ящике на одном из наших верблюдов? Постараемся купить его. На верблюде? — воскликнул старый лоцман, поднимая руки. Бог с вами! В нем живет семья из 30 человек. Мне очень захотелось посмотреть этот дом. Когда я подошел к нему, то убедился, что он деревянный, но штукатурка его действительно была фарфоровая. Снаружи фарфор был глазирован. Освещенный солнцем, он красиво блестел, весь белый, расписанный синими фигурами, как на больших китайских вазах, которые можно видеть в Англии. Внутри же дома все стены вместо деревянных панелей были выложены квадратными плитками из великолепного фарфора, расписанными изящными рисунками всевозможных цветов. Некоторые плитки образовывали какую-нибудь фигуру и были соединены так искусно, что совсем не видно было очертаний каждой из них. Полы в комнатах были тоже фарфоровые, твердые как камень, вроде глиняных полов в некоторых частях Англии, например, Линкольншире, Ноттингемшире, Лестершире и других. И очень гладкие, но не обожженные и не раскрашенные, за исключением некоторых комнат. Потолок был тоже фарфоровый, крыша же была покрыта блестящими черными фарфоровыми плитками. Словом, это был действительно фарфоровый дом, и если бы мне не приходилось продолжать путь, я посвятил бы несколько дней на тщательный его осмотр. Мне говорили, что в саду возле этого дома есть фонтаны и пруды, до дна вымощенные фарфором, и прекрасные фарфоровые статуи. Так как фарфоровое производство чисто китайское, то неудивительно, что китайцы достигли в нем высокого совершенства, которое, мне кажется, впрочем, они сильно преувеличивают в своих рассказах. Так, например, мне рассказывали, будто один рабочий смастерил из фарфора целый корабль с мачтами, снастями, парусами, вмещающий 50 человек. Если бы мой рассказчик прибавил, что корабль этот был спущен на воду и совершил плавание в Японию, я бы, может быть, сделал ему какие-нибудь возражения. А так, все это было очевиднейшей ложью. Я улыбнулся и ничего не ответил. 2 дня спустя мы перевалили через Великую Китайскую стену, укрепление, воздвигнутое для охраны страны от татар. Стена эта проходит по горам и холмам, даже в таких местах, где она совершенно не нужна, так как скалы и пропасти и без того непроходимы для неприятеля. А если бы он все же одолел их, то его не могла бы уже остановить никакая стена. Говорят, что длина ее около 1000 английских миль. В высоту, а в иных местах также в ширину, она достигает 4 саженей. Таким образом, она является хорошей защитой от татар, но, конечно, не устояла бы и 10 дней против нашей артиллерии, наших инженеров и саперов. По ту сторону стены население было редкое, и я понял необходимость путешествовать по этой стране не отдельными группами, а большим караваном, как мы, видя татарские отряды, бродившие повсюду вокруг. У них был такой жалкий вид, что я удивился, как это они могут представлять угрозу для столь обширной страны. очередной начальник каравана, разрешил 16 из нас поохотиться. В сущности, это была охота только на баранов, но, пожалуй, ее можно было назвать охотой, потому что эти бараны дикие и удивительно быстро бегают. Только они не могут бежать долго, и, погнавшись за ними, вы можете быть уверены в успехе, тем более, что они ходят обыкновенно стадами по 30-40 голов вместе, и как истые бараны, убегая, тоже сбиваются в кучу. Преследуя эту странную дичь, мы случайно столкнулись с татарским отрядом в 40 человек. Лишь только они завидели нас, один из них затрубил какое-то подобие рога. Получился громкий, режущий уши звук, какого я никогда не слыхал раньше, да, кстати сказать, и не желал бы услышать. Мы все догадались, что он призывает подмогу. И действительно, меньше чем через четверть часа на расстоянии мили показался другой отряд, человек в 30 или 40. Но мы еще раньше того покончили с первым отрядом. Случилось так, что с нами был один из шотландских купцов, торговавших с Москвой. Заслышав звук рога, он в двух словах объяснил нам, что нам нужно, не теряя времени, самим напасть на татар, и, выстроив нас в линию, спросил, не боимся ли мы. Мы отвечали, что готовы следовать за ним, и он поскакал прямо к татарам. Те стояли нестройной толпой и глазели на нас, но лишь только заметили, что мы приближаемся, пустили в нас тучу стрел, к счастью, никому не причинивших вреда. Стрелки целили метко, но не рассчитали расстояние, и стрелы упали невдалеке от нас, а будь мы на 20 ярдов ближе, наверное, несколько человек из нас были бы ранены, если не убиты. Мы тотчас остановились и, несмотря на дальность расстояния, ответили им на деревянные стрелы свинцовыми пулями, а сами поскакали во весь опор вслед за этими пулями с обнаженными саблями в руках, как приказал нам храбрый шотландец. Подскакав к ним вплотную, мы дали по ним залп из пистолетов и затем отъехали немного назад. Они же бросились бежать в страшном смятении. Эта стычка имела то неприятное последствие, что пока мы гнались за татарами, наши бараны убежали. Все это время мы находились в китайских владениях, и татары еще не обнаруживали такой дерзости, как те, с которыми мы сталкивались впоследствии. Но 5 дней спустя мы вступили в огромную дикую пустыню, по которой шли 3 дня и 3 ночи. На вопрос, чьи это владения, наши вожатые объяснили, что эта пустыня, собственно, никому не принадлежит и составляет часть огромной страны Каракатая или Великой Татарии, но тем не менее китайцы считают ее своею, что никто не охраняет ее от вторжения разбойников, и поэтому она слывет самым опасным местом на протяжении всего нашего пути. Хоть нам придется пройти еще через несколько пустынь, еще более обширных. Проходя через эту дикую равнину, которая, сознаюсь, на первый взгляд показалась мне очень страшной, мы несколько раз видали издали небольшие отряды татар, но те, по-видимому, были заняты своими делами и не питали относительно нас никаких враждебных намерений. А потому и мы, подобно человеку, встретившемуся с дьяволом, пропустили их мимо, не тронув. Если им нечего было сказать нам, то и нам, в свою очередь, нечего было сказать им. После этого мы еще с месяц странствовали по владениям китайского императора. Здесь дороги были уже не так хороши, как в начале, и шли большую частью через селения, местами укрепленные, из страха набегов татар. Когда мы подходили к одному из таких городов, в 2,5 днях пути от крепости Ном